Глава вторая. Правда. Время перестало существовать. Я дрейфовала в сером тумане, где не было ни дня, ни ночи. Только бесконечная череда звуков. Писк монитора, шаги за дверью, голоса медсестер. Я пыталась считать удары своего сердца, отмечать смены капельниц, но все в итоге сливалось в одну монотонную мелодию забвения. Сколько прошло времени после того разговора? Час, день, неделя? Я не знала, но каждую секунду, когда сознание прояснялось, я тратила на борьбу с собственным телом. Мизинец правой руки. Он стал моей навязчивой идеей, моей целью, моим смыслом. Я приказывала ему двигаться снова и снова, вкладывая в каждую попытку всю свою волю. Иногда получалось. Крошечное, едва заметное подергивание. Такое слабое, что никто бы не увидел. Но я чувствовала. И это давало надежду. Дверь палаты открылась. Я узнала эти шаги сразу. Уверенные, размеренные, мужские. Денис. Он пришел. По ощущениям, он не приходил много дней. Впрочем, вероятно, прошли всего лишь сутки. Странно, но вместо радости я почувствовала настороженность. После его слов о том, что меня нужно отключить от аппаратов, что-то сломалось внутри моего восприятия. Тот человек, которого я помнила, которого любила, и тот, что стоял у моей постели, прося врача о моей смерти, не складывались в единое целое. Денис подошел к кровати. Я чувствовала его присутствие, тепло его тела рядом. Он молчал, просто стоял и смотрел на меня. Я ждала, что он возьмет мою руку, скажет что-нибудь нежное. Но он просто стоял. Атмосфера была холодной, отстраненной, словно он смотрел не на жену, а на чужого человека. Завибрировал телефон, нарушая тишину. Муж достал его из кармана, отошел к окну. «Да, милая», — сказал он тихо. «Милая?» Голос его стал мягким, теплым, почти нежным. Так он когда-то разговаривал со мной в первые годы нашей совместной жизни. Мое сердце пропустило удар. Монитор рядом откликнулся тревожным всплеском. «Нет, все в порядке, я в больнице. Да, у нее». Пауза. Он слушал. Я напрягла слух, пытаясь разобрать слова собеседницы, но женский голос в трубке звучал раздражающе неразборчиво. «Доктор сказал, пока мозг жив, отключить не дадут. Нужно решение комиссии», — произнес Денис, и в его словах не было ни капли сожаления. Только констатация факта, как будто он обсуждал сделку, а не жизнь своей жены. Снова пауза. Видимо, женщина на том конце что-то отвечала. «Милая, не волнуйся». Голос мужа стал еще ласковее, интимнее. «Я и так весь твой. Просто нужно немного подождать. Потерпи». Я хотела закричать, вырвать эту проклятую трубку из горла и закричать так, чтобы он услышал. Чтобы весь мир услышал. Но горло оставалось немым, а тело неподвижным камнем. «Скоро я стану вдовцом», — продолжал Денис, и эти слова прошили меня насквозь, как бабочку булавкой. «Совсем скоро, обещаю тебе, и мы, наконец-то, по-настоящему сможем быть вместе». «Вдовцом, по-настоящему вместе». Он планировал мою смерть, ждал ее, обещал ее кому-то. Какой-то женщине, которую называл «милая». «Люблю тебя», — прошептал он в трубку. «До вечера, Алиночка». «Алина. Ее зовут Алина». Денис отключился, постоял у окна еще несколько секунд, потом вернулся к моей кровати. Молчание. Я слышала его дыхание, ровное, спокойное. Он не нервничал, не переживал. Стоял рядом со своей женой, лежащей в коме, и был совершенно спокоен. «Прости, Мира», — сказал он вдруг тихо. «Так получилось». Его голос был почти равнодушным, как будто он извинялся за опоздание навстречу, а не за то, что хоронил меня заживо. «Я не хотел, чтобы все так вышло. Но ты же понимаешь, я не могу ждать вечно. Я еще молодой, Мир. У меня есть право на счастье». «Право на счастье? А у меня? У меня нет права на жизнь». «Алина, она совсем другая. Молодая, веселая. С ней я снова чувствую себя живым», — продолжал муж, словно исповедовался перед трупом. «Он был уверен, что я не слышу, что я уже почти мертва». «А ты в последние годы ты была занята только своей галереей. Картины были важнее меня». «Ложь! Это была наглая, циничная ложь. Я всегда находила на него время, всегда ставила нашу семью на первое место. Да, я любила свою работу, но никогда не забывала о муже. А он просто искал оправдание своему предательству. Убеждал себя, что я сама виновата». «Врач говорит, осталось недели две до комиссии, потом все закончится. Ты больше не будешь страдать». Его слова звучали почти заботливо, но за ними скрывался холодный расчет. «Все пройдет быстро, боли не будет». Он наклонился. Я почувствовала его дыхание на своем лбу. Его губы коснулись моей кожи. «Прощай, Мира». Шаги. Дверь открылась и закрылась. Тишина. Я осталась одна. Одна с чудовищной правдой, которую только что услышала. Денис изменяет мне. У него любовница по имени Алина. Они оба хотят, чтобы я поскорее умерла. И ждут решения комиссии. И тогда Дэн станет свободным, вдовцом. Сможет начать новую жизнь с молодой и веселой Алиной. Боль. Такая острая, такая всепоглощающая, что на мгновение я забыла даже о трубке в горле. Это было предательство в самой чистой его форме. Человек, которому я доверяла больше всех на свете, человек, с которым делила постель 8 лет, оказался лжецом и убийцей. Да, убийцей. Потому что ждать чьей-то смерти, планировать ее, обещать ее кому-то — это убийство, пусть и чужими руками. Но боль длилась недолго, потому что следом пришла ярость. Она поднялась из самых глубин моего существа, горячая и яростная, как лава. Она выжгла страх, сомнение, слабость. Она заполнила меня целиком, дав так нужную сейчас силу, чтобы бороться. Нет, я не умру. Я не подарю ему этого удовольствия. Он не станет вдовцом, не начнет новую счастливую жизнь на моих костях. Я выживу, и когда выживу, он пожалеет о каждом своем слове. Я сконцентрировалась на правой руке, на мизинце, на всей кисти. Ярость давала мне энергию, невероятную, почти нечеловеческую. Я приказала пальцем двигаться. Не просила, приказала. Двигайтесь. И они двинулись. Не просто дернулись, они согнулись. Медленно, с огромным трудом, но они сжались в подобие кулака. Я чувствовала каждый сустав, каждое сухожилие, натянутое до предела. Я могу! Теперь веки. Я переключила внимание на них. Они были тяжелыми, словно налитые свинцом. Но я знала, если приложить усилия, они поддадутся. «Давай, открой глаза!» И веки дрогнули. Тонкая полоска света проникла в мое сознание. Яркая, режущая, невыносимая. Я щурилась, пытаясь привыкнуть. Размытые очертания, белое пятно потолка, металлический блеск медицинских приборов. Я вижу. Боже, какое это счастье! Веки снова сомкнулись. Удерживать их открытыми было слишком тяжело. Но это было неважно. Я знала теперь, я могу. Я вернулась. Дверь снова открылась. Легкие быстрые шаги. Медсестра по имени Оля. «Добрый вечер, Мирослава Романовна». Ее голос был таким же добрым, как всегда. «Сейчас поменяем капельницу, проверим давление». Она подошла к кровати, взяла мою руку, чтобы проверить катетер. И я сжала пальцы. Слабо, почти незаметно. Но я сжала ее руку. Ольга замерла. «Мирослава Романовна!» Ахнула она. Я собрала все силы и сжала ее руку снова, сильнее. Медсестра буквально задохнулась, едва не поперхнувшись воздухом. «Господи, вы меня слышите? Если слышите, сожмите мою руку еще раз». И я сжала 3 раза подряд, чтобы не было сомнений. «Я сейчас позову врача. Держитесь. Вы молодец, вы такая молодец!» Она выбежала из палаты, крича что-то на ходу. А я лежала, сжав руки, и повторяла про себя как мантру. «Я выживу. Я выберусь отсюда, и ты пожалеешь, Денис Горбунков. Ты очень, очень пожалеешь.